такой крошечный, что казалось, вот-вот опрокинется от их напора. И в рекордные сроки уничтожили огромную яичницу, которую приготовила хозяйка. Не желая участвовать в общем бедламе, Эмили, так же, как и я, ела у разделочного столика и с нежностью наблюдала за прожорливой ордой. Судя по выражению лица, она считает ее семьей. В общем и целом, стаю волков-оборотней я представляла себе несколько иначе. Тот день я провела в Лапуш, в основном в доме Билли. Блэк-старший позвонил Чарли на работу и оставил сообщение. А к ужину папа сам приехал в резервацию с двумя огромными пиццами, одну из которых целиком съел Джейкоб. Я заметила, как Чарли целый вечер следил за нами, особенно за моим сильно изменившимся приятелем. Папа спросил про волосы, и Джейк ответил, что так ему удобнее. Нетрудно было догадаться, что едва мы с отцом уедем, Джейкоб убежит к другим волкам, что он время от времени делал целый день. Они с братьями несли что-то вроде постоянной вахты, на случай, если вернется Виктория. Но поскольку прошлой ночью ее отогнали от горячих источников, по словам Блэка, чуть ли не до канадской границы, в ближайшее время набега ожидать не следовало. На то, что подружка Джеймса откажется от своего замысла, я не надеялась. Такая удача вряд ли улыбнется. Джейкоб проводил меня до пикапа и стоял у открытого окна, выжидая, что Чарли уехал первым. «Сегодня ничего не бойся», — сказал он, а папа тянул время, делая вид, что не может справиться с ремнем безопасности. «За себя не буду», — пообещала я. «Глупенько, охотиться на вампиров здорово, лучшая забава в мире. Если я глупенько, то ты ужасно неуравновешен». «Белла, успокойся», — захихикал он, — «у тебя усталый вид». «Постараюсь». Чарли нетерпеливо засигналил. «Давай до завтра», — сказал парень, — «и главное, никаких волнений». «Хорошо». Чарли ехал за мной следом, но я думала не о свете фар в зеркале заднего обзора, а о Сэме, Джаральде и Поле. Где они сейчас? Джейкоб уже с ними? Войдя в дом, я бросилась к лестнице, однако Чарли буквально дышал в затылок. «Было, что происходит?» — взгремел он. Не успела я подняться и на одну ступеньку. «Я думал, что Джейкоб связался с дурной компанией, и вы поссорились». «Уже помирились. А компания?» «Ну, разве подростков поймешь? Их мир — терра инкогнито. Зато я познакомилась с Сэмом Адли и его невестой Эмили. По-моему, очень милые люди». Я пожала плечами. «Мы, наверное, неправильно друг друга поняли». Папино лицо смягчилось. «Не знал, что у них с Эмили все официально. Бедняжка. А что с ней стряслось?» «Медведь изуродовал. Чудовищное происшествие произошло на севере около года назад во время лососевого нереста. Слышал, Сэм очень переживал». «Чудовищное происшествие», — эхом отозвалась я. «Случилось в прошлом году, когда в Лапуш был всего один оборотень. Я содрогнулась, представив, что переживает Адли каждый раз, глядя на лицо невесты. В тот вечер я долго лежала без сна, пытаясь разобраться в последних событиях. Вот я ужинаю с Билли, Джейкобом и Чарли. Вот сижу в доме Блэков, нетерпеливо ожидая новостей от Джейка. Вот стою на кухне Эмили. Вот, онемев от ужаса, наблюдая за дракой оборотней. Вот разговариваю с Блэком-младшим на пляже». Вспомнились горькие слова Джейка о лицемерии. «Я ведь давно об этом думала. Не хотелось считать себя двуличной, только кого обманывать?» Я свернулась в клубок, подтянув колени к подбородку. «Нет, Эдвард не убийца. Даже в самые нелегкие годы он никогда не убивал, по крайней мере, не убивал невинных». «А если убивал? Если во время нашего знакомства он вел себя, как остальные вампиры? Если и раньше в лесах исчезали люди? Оттолкнуло бы это меня?» Я грустно покачала головой. «К сожалению, любовь слепа. Чем сильнее любишь, тем больше теряешь чувство реальности». Я заставила себя думать о чем-нибудь другом, и первым в голову пришел Джейкоб.